Глава 20. Прошло 3 дня со времени отъезда сенатора. Берта Лорио мало-помалу выздоравливала. В это утро она могла встать и, пользуясь хорошей погодой, пройтись по саду. Жан Жиди, благодаря усердному уходу, был временно вне опасности. Временно значит, что он мог остаться жив, но при том условии, что никакое сильное волнение не уничтожит результаты лечения доктора Этьена. Теперь Жан Жиди был в состоянии отвечать на вопросы, с которыми к нему обращались. Молодой доктор снова спрашивал его, будет ли он иметь мужество обвинить самого себя, чтобы восстановить честное имя Поля Леруа. «Я поклялся и снова клянусь в этом», — с видимым чистосердечием ответил Жан Жиди. Что касается Этьена Лорио, то он сильно волновался. Кроме физической усталости, результата уже известных читателям событий, было еще одно беспокойство, которым он не делился ни с Бертой, ни с Рене. После операции у Эстер Дерье была сильная лихорадка. Она не поддавалась никаким лекарствам и могла свести больную в могилу. Посетив Жана Жиди, молодой доктор поспешно отправился в сумасшедший дом. Там его ждала большая радость. Его помощник-студент объявил ему, что состояние Эстер изменилось к лучшему. Этьен прошел прямо в комнату сумасшедшей и нашел больную, сильно ослабевшей. Это он предвидел и нисколько не обеспокоился. Лихорадка уменьшилась, и это означало выздоровление больной. Сильное улучшение, в котором Этьен убедился собственными глазами, немного успокоило его, и он с облегченным сердцем оставил Шарантон. Вернувшись домой, он нашел письмо от дяди. В этом письме Пьер Лорио писал, что он уезжает на 3 дня. Он увозил за 15 миль от Парижа старую больную даму, которая боялась железных дорог, и говорил, что по возвращению займется ребенком, оставленным им в воспитательном доме 20 сентября 1837 года. Эта неожиданная отсрочка немного раздосадовала Этьена, но в сущности она ничему не вредила. Поэтому он покорился судьбе и решил в тот же день отправиться к Генри де Латур-Вадье, чтобы поручить ему подать прошение от имени Берты Леруа и Жана Жиди по поводу покушений, жертвами которых они были. Эти жалобы должны были предшествовать просьбе о пересмотре процесса Поля Леруа. Наскоро пообедав, племянник Пьера Лорио взял данное ему молодым адвокатом дело Мастан-Ильи и отправился в отель на улице Святого Доминика. Генри был в суде, но его лакей сказал, что он должен скоро возвратиться и предложил доктору подождать. Через четверть часа сын сенатора возвратился домой и, дружески пожав руку Этьена, спросил, «Чем обязан твоим посещением?» «Мне надо о многом с тобой поговорить». «Серьезно?» «Да, серьезно. Но рассказ будет очень длинен». «Тем лучше. Я свободен и слушаю тебя. Прежде всего, позволь поблагодарить тебя за дело, которое ты мне дал. Вот оно». «Этот процесс заинтересовал тебя?» «Да, очень». И, прочтя дело, ты находишь так же, как и я, что дело на мосту Ильи покрыто глубокой тайной. Я так же, как и ты, твердо убежден, что Поль Леруа, жертва рокового стечения обстоятельств, заплатил головой за преступления других. «Не правда ли?» — воскликнул Генри с торжествующим видом. «Это бросается в глаза. Обвинительный акт убедителен только по виду. Прокурор не был сам убежден. Старшина присяжных задавал вопросы, как человек, заблудившийся в лабиринте, из которого он не знает выхода. Показания свидетелей казались убедительными, а между тем ничего не доказывают. Взглянув на дело поверхностно, всякий скажет, обвиненный виновен. Но, спокойно изучив его, убеждаешься в невиновности осужденного. Я очень рад, что ты разделяешь мое убеждение». «Я не только разделяю это убеждение, — ответил Этьен, — «но и знаю точно, что это так». «Знаешь точно?» — не без удивления повторил адвокат. «Да». «Основываясь на логике?» «Нет, на материальных доказательствах». «На материальных доказательствах невиновности Поля Леруа?» «Да». «Ты знаешь его семейство?» «Да, знаю. И в течение 20 лет это семейство, имея те доказательства, о которых ты говоришь, не требовало восстановления честного имени казненного?» «Оно не могло этого сделать». «Почему?» «По недостатку доказательств, которые находятся теперь в его руках. Это семейство нуждается в человеке, который поддержал бы дело своим талантом. Я пришел спросить тебя, хочешь ли ты быть этим человеком?» «Я?» — удивился Генри. «Да, ты. Разве несколько дней тому назад ты не говорил, что если бы у тебя были какие-нибудь доказательства, то ты был бы счастлив, доказав юридическую ошибку, жертвой которой был Поль Леруа?» «Да, это правда, я говорил это, и теперь думаю точно так же». «Ну, так я скажу теперь, что нужно возвратить честное имя девушке, которую я люблю всей душой». «Как? Берта Монетье?» — прошептал адвокат. «В действительности Берта Леруа. После казни несчастного, чтобы спасти сына и дочь от незаслуженного позора, вдова изменила имя. Теперь ты знаешь все. Согласен ли ты?» «Согласен. И буду вдвойне счастлив, присоединившись к этому делу, так как, трудясь для Берты, я буду трудиться для тебя». «Благодарю тебя от всего сердца», — сказал Этьен со слезами на глазах. «Завтра же, — продолжал Генри, — мы займемся тем, что соберем доказательства». «Почему не начать сегодня же?» — поспешно сказал Этьен. «Берта близко отсюда, так как живет в твоем павильоне на Университетской улице, и я хочу свести тебя с ней». «Пожалуй, идем. Я готов сопровождать тебя». Рене, предупрежденный заранее, был уже у Берты. Что касается сироты, то ей ничего не говорили. Дверь сада посетителям открыл Рене. «Дорогой Генри, — сказал Этьен, — мне нет надобности представлять тебе моего друга Рене Мулена. Ты уже знаешь его и мог оценить». «Я должник маркиза де Латур-Вадье», — ответил Рене. «Я обязан ему свободой и надеюсь, что скоро буду обязан счастьем нашей дорогой Берты». «Я сделаю все, что от меня зависит», — ответил Генри, улыбаясь и пожимая руки Рене. «О, в таком случае мы уверены в успехе». «Берта не спит?» — спросил Этьен. «Нет, и она в отличном расположении духа». Этьен тихонько постучал в дверь Берты. «Можно войти?» — спросил он. «Конечно», — ответила Берта с постели. «Я вас жду уже давно». Доктор вошел в сопровождении Генри и Рене. Неожиданно увидев постороннего, девушка покраснела. Генри поклонился ей с глубоким участием. «Дорогая Берта, — сказал Этьен, — я говорил вам, что приближается минута, когда нам придется просить помощи у служителей закона. Эта минута настала. Я привел к вам Генри де Латур-Вадье, моего друга, который будет и вашим. Вы уже обязаны ему за гостеприимство в этом доме. Вскоре вы будете обязаны еще больше». Берта протянула молодому человеку свою похудевшую руку и дрожащим голосом прошептала. «Я уже знаю вас из рассказов моего дорогого доктора и Рене. Я знаю то, чего могу ожидать от вас, и угадываю причину вашего посещения. Этьен сказал вам, кто я и сколько выстрадало мое семейство. Вы верите в невиновность моего отца. Вы будете бороться против несправедливого приговора. Я принимаю ваши услуги и всю жизнь буду благодарна вам за то, что вы хотите сделать для мученика и несчастной сироты». Произнося последние слова, Берта, задыхаясь от волнения, залилась слезами. И даже мужчины почувствовали, что глаза у них стали влажными. «Клянусь Богом», — ответил Генри, — «что я буду поддерживать ваше дело всеми силами». «А теперь», — прибавил он, помолчав немного, — «надо действовать. Скорее займемся теми фактами, которые вы хотели мне открыть. Господин Рене, говорите первый». Рассказ Рене был длинен. Он прежде всего объяснил, каким образом напал на след настоящих преступников по черновику письма, найденному в гостинице в Лондоне. Он рассказал о своем аресте, единственной целью которого было сделать возможным похищение письма, и которое было совершено на Королевской площади двумя людьми в то время, когда Берта находилась там. Рассказав о появлении сумасшедшей, он перешел к своей встрече с Жаном Жиди, затем к своему поступлению метрдотелем к мистерс Дикторн, которую узнал старый вор, и, наконец, к событиям вечера, на котором присутствовал Генри. Рене подробно описал похищение Берты и покушение, от которого молодая девушка спаслась только чудом. Затем он перешел к преступлению, совершенному над Жаном Жиди, узнавшим в своем убийце человека, подговорившего его убить доктора из Брюнуа. Во время рассказа Рене Генри делал заметки. «Жан Жиди переживет свою рану?» — спросил адвокат. «Да, я надеюсь», — ответил Этьен. «И все покажет без колебания перед правосудием? Он поклялся в этом?» «Этот человек 20 лет тому назад был отравлен мистерс Дикторн», — продолжал Генри. «Это несомненно. Ужасная женщина и негодяй, которого зовут Фредериком Бераром, желали отделаться от своего сообщника, который был поднят почти мертвым и отправлен в госпиталь, оставив ребенка, которого он пощадил». «Ребенка, которого нес доктор из Брюнуа?» «Да». «Или я сильно ошибаюсь, или мотивом преступления был этот ребенок. Его хотели устранить, и для этого убили доктора». «Это, вероятно, правда», — сказал Этьен. «Жан Жиди», — спросил сын сенатора, — «не знал имени злодеев, нанявших его?» «Нет, он знал их только в лицо». «Все связывается одно с другим и становится ясным», — сказал Генри. «Каким образом Фредерик Берар мог узнать, что Рене Мулен приехал в Париж с этим письмом? Этого я не знаю. Но очевидно, что с этого начинается мрачная интрига, устроенная этим человеком и его сообщницей, результатом которой был арест Рене, кража письма, похищение мадемуазель Леруа и убийство Жана Жиди». Механик вынул из кармана маленький сверток бумаг и передал их адвокату. «Вот письмо, которое положили мне в конверт вместо черновика мистерс Дикторн. Вот записка, найденная в кармане пальто мнимого кучера, который управлял фиакром, везшим Берту. Почерк почти один и тот же. Вот письмо, подписанное моим именем, чтобы привлечь Жана Жиди в западню. Почерк опять-таки тот же. Наконец, вот записка, которую убийцы оставили у Жана Жиди, чтобы заставить предположить самоубийство». «Это ужасно», — сказал Генри, рассматривая поданные ему бумаги. «С какой дьявольской ловкостью все было устроено!» И, — продолжал он, — «полиция, действовавшая по жалобе Пьера Лорио, не могла найти следов похитителей фиакра номер 13». «Вы знаете адрес Фредерика Берара?» «Да. Жан Жиди следил за ним. Он живет на улице Подефер-Сен-Марсель». «А другой, которого мадемуазель Берта видела на Королевской площади и в сгоревшем доме с Фредериком Бераром, кто он такой?» «Он еще неизвестен. Но дядя доктора говорит, что знает дом на улице Пон-Луи-Филипп, куда возил его в обществе Фредерика Берара, который также часто по ночам приезжал в этот квартал. Господину Лорио даже казалось, что он входит в сад этого павильона, но, по всей вероятности, он ошибался, и тот входил в соседний дом». Генри де Латур-Вадье задумался. «Это странно», — сказал он. «Соседний дом нежилой. Он принадлежал маркизу де Серне, который умер 2 года тому назад, и наследники хотят продать его, но не хотят отдавать в наймы. Этот пункт надо разъяснить. Еще одно, кроме письма, которое вы передали мне и которое не подписано, у вас нет никаких письменных доказательств против Фредерика Берара и миссис Дикторн?» «Никаких», — ответил Рене. «Между тем мы должны были иметь эти доказательства, так как бумажник, украденный Жаном Жедино Берлинской улицы, кроме денег, содержал в себе компрометирующие бумаги». «Вы в этом уверены?» — спросил Генри. «Да, уверен. Когда миссис Дикторн заметила похищение, она казалась менее огорчена пропажей денег, чем испуганная исчезновением бумаг. И у Жана Жиди не было этого бумажника. Бумажник был украден у него убийцами». «Теперь, — сказал Генри, — займемся ребенком, пощаженным Жаном Жиди. Что с ним случилось? Он жив?» «Не знаю. Но мы справимся сразу же, как только дядя возвратится из небольшого путешествия». «Да, это необходимо. Мы не должны пренебрегать ничем. А теперь скажите мне, знаете ли вы, почему сумасшедшая, о которой вы говорили, постоянно произносит название Брюнуа, и почему Фредерик Берар пришел в ужас при виде ее?» «Я надеюсь, что скоро узнаю это», — ответил доктор. Затем Этьен объяснил то, что уже известно читателям. «Странный случай, или лучше сказать, перст провидения», — воскликнул Генри. «Я убежден, как и ты, что Эстер Дерье тесно связана с этим таинственным делом, и что если она придет в себя, через нее мы узнаем истинную причину убийства доктора из Брюнуа. Когда ты считаешь возможным расспросить эту женщину?» «Не раньше, как через 3 или 4 дня. Мы подождем. Но чтобы начать юридическую борьбу, мы должны приготовить наше оружие. Мне остается допросить Жана Жиди, затем просмотреть сделанные мною заметки и передать императорскому прокурору жалобу от имени мадмуазель Леруа. На это мне нужно 2 дня. Я понимаю ваше справедливое нетерпение, мадмуазель, и сделаю все, чтобы удовлетворить вас. Поэтому будьте мужественны и надейтесь». Мужчины простились с Бертой и оставили павильон. «Когда вы думаете увидеть Жана Жиди?» — спросил Рене Генри. «Послезавтра. Где он живет?» «В Бельвилле, улице Рыбеваль. Но вам будет трудно найти его без проводника. В таком случае назначьте мне свидание, и мы отправимся к нему вместе. Днем или вечером?» «Вечером. Это будет благоразумнее. В таком случае я буду ждать вас в 9 часов на улице Винсент номер 9. Это моя временная квартира», — сказал Рене. «Послезавтра в 9 часов». Вернувшись домой, Генри собрал все бумаги по делу Берты Леруа, затем часть ночи занимался делом, которое должен был защищать завтра в суде, делом очень серьезным, которому он придавал большое значение, так как обвиняемый, которого он защищал, казался ему заслуживающим снисхождения присяжных. Он лег в постель только за 2 часа до рассвета. Возвращаясь домой из суда после полудня, где выиграл дело, он застал дома телеграмму. Эта телеграмма, посланная из Марселя, была подписана герцогом Жоржем де Латур-Вадье, и в ней говорилось, что послезавтра в 5 часов вечера сенатор возвратится. Генри мог чувствовать герцогу только относительную сыновнюю привязанность. Ничто не заменит семейных уз, и молодой человек чувствовал себя только приемным сыном, поэтому уважение и благодарность занимали в его сердце больше места, чем привязанность. Но все-таки эта привязанность существовала. И молодой человек был обрадован, узнав о возвращении отца. Зная, что он оставлен ребенком, Генри никогда не старался узнать причину этого. Он думал как можно меньше о первых годах своего детства, проведенных в госпитале, и старался забыть их не из гордости, а для того, чтобы не презирать своих настоящих родителей, которых он считал виноватыми перед ним. Он отдал приказание приготовить комнаты отца и решил встретить его завтра на станции. В то же время он написал записку Этьену, извещая его о приезде сенатора и отменяя свидание, назначенное на завтра, но прибавив, что оно состоится в самом ближайшем времени. Скажем сразу, что Этьен был рад этой отсрочке, так как силы Жана Жиди с каждым днем восстанавливались, и Эстер Делье, начинавшая поправляться, также, может быть, могла бы ответить на вопросы адвоката. Действительно, результаты лечения Этьена Лорио были налицо. Лихорадка прекратилась, и Эстер, казалось, просыпалась ото сна. Она с недоумением оглядывалась вокруг, стараясь узнать окружающую ее обстановку. В ее уме происходила сильная работа. Бедная женщина старалась собрать свои воспоминания, но, утомившись бесполезными усилиями, хотела расспросить окружающих. Но помощник Этьена получил от него приказание заставлять больную молчать, так как всякое нервное потрясение могло быть опасно. Слишком быстрое припоминание прошлого могло вызвать кризис, а этот кризис мог перейти в безумие, поэтому следовало ждать благоприятные минуты. Больная уже доказывала, что она начинает понимать ненормальность окружающей ее обстановки. Но все ее мысли были перепутаны.